Один лейтенант целый месяц читал моей подружке: «Мадам, уже падают листья». А мадам на полном серьезе воображала, что эти стихи посвящены ее персоне. Я была просто не в силах сказать ей правду. Нет уж, избавь меня, Господи, от доморощенных стихов. И я поспешила ответить Ведерникову, умоляя его Христом Богом не посылать мне никаких стихов, потому что я их терпеть не могу, что от них у меня голова начинает болеть и прочую ерунду. Теперь-то я понимаю, что была жестока и бестактна. Разве можно было писать такое человеку, находящемуся рядом со смертью? Но тогда, на третьем году войны, она настолько вошла в нашу жизнь, настолько стала обычной, настолько естественной, что мы все как-то не очень представляли трагедию наших подопечных, которые, излечившись, прощались с нами, прощались с улыбками, спокойные, даже радостные, будто уезжали не на смерть и ранение, а в какую-то очень интересную командировку. И письма их с фронта были всегда бодрые, безжалобные. Они старались рассказать в них что-нибудь веселое, смешное из их фронтовой жизни. Но сколько раз в этих письмах встречалась фраза: «Идем в бой, но ты не беспокойся, все будет в порядке. Погоним фрица дальше, скоро напишу». Но писем больше не было и не было. И это тоже казалось чем-то естественным. Ну, поплачет девчонка, а потом начнет себя успокаивать, что, наверное, ранило тяжело его, не может пока писать, или теряются письма в пути. А потом проходит месяц, другой, третий, и начинает сестренка понимать, что писем-то вообще больше не будет. Но уже прошло несколько месяцев, не так уж горьки слезы, да и надежда не ушла совсем. А тут прибывают новые раненые, которых надо на носилках тащить на пятый этаж. Тут выматывающие ночные дежурства. Тут кругом стоны, страдания, смерти после операции. Тут постоянное ощущение голода. Тут вдруг перестал писать с фронта отец или брат. И все реже и реже мысли о нем, с которым целовалась в коридоре и который писал такие хорошие письма. Нет, я не могу упрекнуть ни себя, ни других наших девочек в каком-то особом легкомыслии или ветрености. Просто такова была жизнь, таковы были ее обстоятельства, при которых не было ничего прочного, при которых ежедневно рвались нити, связывающие людей. И, пожалуй, было в том счастье, что сравнительно легко рубцевались раны, что сравнительно легко забывались люди, потому что с самого начала знакомства какой-нибудь сестренки Кати с лейтенантом Володей они понимали временность всего этого. Через месяц-два они расстанутся. И он, уже попробовавший войну, знающий уже, что она собой представляет,